отдать все в руки Божии. Беседы в монастыре Витовница с 1982 по 1992 годы. Осенью 1981 года отец Фадей перешел в монастырь Витовница, расположенный на окраине одноименного села, в котором он родился. Старец не рассказывал о том, что стало причиной его перехода в этот монастырь. Он выглядел физически крепким, в его облике были видны радость и смирение. На мой вопрос о самочувствии отец Фадей отвечал словами давно покойного студеницкого старца Феоктиста, который когда-то на тот же вопрос отца Фадея ответил: «В юности я досыта наелся, вот теперь пережевываю». Все начинается с мысли. Старец Фадей говорит, что мысль — начало всему. Все зависит от мысли, от ее изменчивости и непостоянства. Отрицательные мысли, которые приходят каждому из нас, необходимо отторгать как можно быстрее, потому что если они спустятся в сердце, захватят чувства и смешаются с ними, то станут намного опаснее, и побороть их будет намного труднее. А если к ним присоединится и воля, свободное решение человека носить и развивать в себе это смешение дурных мыслей и чувств, и даже притворить его в действие, тогда грех полностью воцарится в человеке, и освободиться от него крайне трудно. Старец рассказывал о себе, что он еще ребенком обратил внимание на то, что когда к его игре примешиваются другие мысли и заботы, игра не приносит радости. Уже тогда он решил, что когда станет взрослым, он научится направлять свои мысли только в одном направлении, в том, в каком он сам захочет. Этот опыт и такое решение неожиданно помогли ему, когда он стал послушником в монастыре Милькова в ранней юности. Дар Иисусовой молитвы. Вскоре после прихода отца Фадея в монастырь кто-то из русских монахов, которых было много в обители, простым языком объяснил юному послушнику, что значит Иисусова молитва. Он стал упражняться в ней, и спустя относительно краткое время молитва начала совершаться в нем постоянно. Что бы он ни делал, он просто жил ею. Но тогда он еще не понял, какую обрел благодать. После смерти настоятеля монастыря архимандрита Амвросия, который был еще не стар, начались мучительные переговоры монахов о том, кто станет его преемником. В эти разговоры вовлекли и отца Фадея. Тогда он потерял дар непрестанной молитвы только потому, что заботы о преемстве целиком захватили его. Все предать в руки Божии. Дважды за то время, когда он был духовником монастыря Печская Патриархия, он пережил тяжелый нервный срыв. Его била дрожь, он очень ослаб и был охвачен безотчетным страхом. После этого он понял, что должен изменить образ жизни, что в его жизни должно быть как можно меньше беспокойства, особенно о самом себе. Понял, что мы слишком беспокоимся о себе. И только человек, полностью предавшийся в волю Божию, может стать радостным и мирным. Позже он очень старался предавать все в руки Божии. Гордость – большой человеческий порок. А как он открывается в человеке? Как только мы почувствуем себя обиженными, мы во власти гордости. Когда мы недовольны тем, что нам кто-то что-то не так сказал, неважно, прав человек или нет, мы во власти гордости.